24 сентября 2030 года. Солнечная система. Борт линкора «Солтат», флагмана флота Альянса. Атака развивалась тяжело. Наследник понимал, что, возможно, хитрый дикарь использовал еще не все свои домашние заготовки. Но что бы он ни придумал, противостоять огневой мощи ударных эскадр Альянса Вершинин не сможет. Сначала штурм развивался в строгом соответствии с планом, однако через несколько минут после начала огневого контакта стало ясно, что на ход сражения начал оказывать влияние неожиданный и очень неприятный фактор. На обоих направлениях главных ударов противник применил столь мощные генераторы помех, что от их воздействия страдали даже системы наведения орудий главного калибра. Не то чтобы они совсем не могли захватывать цели, но точность огня ощутимо снизилась, и это позволяло врагу почти безнаказанно расстреливать корабли Альянса. Ситуация выглядела сложной, но для подобных случаев существовало вполне стандартное решение. «Ударным эскадрам увеличить скорость!» — приказал наследник. «Сократить дистанцию до минимума! Врагу некуда отступать! Нужно прижать его к планете!» Флагман флота Альянса двигался чуть позади линкора «Горвов», ставшего главным тараном в колонне, нацеленной на тяжелый крейсер «Москва». Пока линкор «Солтат» не получил ни одного попадания, но будущий Великий видел, как содрогаются от ударов вражеских снарядов корабли его флота. «Наследник! Противник подтягивает с низких орбит тяжелые крейсера!» — доложил командир линкора. «Продолжать сближение!» — проскрежетал командующий флотом Альянса. «Сосредоточить весь огонь на главной цели!» «Противодействие средств радиоэлектронной борьбы противника нарастает. Эффективность систем наведения снижена до 40% от номинала и продолжает падать. Усилить огонь! Легким силам атаковать крейсер «Москва» торпедами! Авианосцам поднять авиагруппы! Сейчас мы их додавим! Тяжелый крейсер «Варванов» потерян! Линкор «Горвов» лишился щита и покидает боевой ордер! Держать строй!» «Фиксирую попадание в основную цель. Щит противника сбит!» Наследник с трудом сдерживал эмоции, наполнявшие его торжеством. Вот он, настоящий тяжелый бой, в котором его флот заслуженно одерживает победу. «Наблюдаю перестроение в глубине боевых порядков противника», — доложил командир линкора. «Во вторую линию выходят 4 корвета. Тип не идентифицируется». «Продолжать атаку!» Отмахнулся наследник, впившись взглядом в изображение тяжелого крейсера «Москва», который вот прямо сейчас должен был превратиться в облако плазмы от очередного попадания снаряда или торпеды. «Не отвлекайте меня ерундой! Что могут сделать жалкие корветы?» «Наследник, они открыли огонь! Мы несем потери! Линкор «Врамар» погиб!» Флагман флота Альянса сотрясся от страшного удара. Визг скручиваемой чудовищной силы брони пронзил корабль от носа до кормы. «Силовой щит потерян! Множественные критические повреждения! Управление артиллерией утрачено!» «Молчать!» — взревел наследник, пытаясь рассмотреть в глубине сыплющей искрами тактической сферы, что происходит с его флотом. Свет погас, тактическая сфера рассыпалась веером помех и отключилась. Аварийные системы не сработали. И это лучше всего остального показало наследнику, что корабль смертельно ранен и доживает последние минуты. Дрожь корпуса и конвульсии разрываемого металла еще какое-то время сотрясали агонизирующий линкор. Наследник, которому теперь вряд ли грозило стать великим, ждал взрыва силовой установки. При столь значительных повреждениях такой финал был почти неизбежен. Однако время шло, а взрыва все не было. Постепенно в боевой рубке мертвого корабля установилась звенящая тишина, нарушаемая только звуком дыхания наследника, отчетливо слышимым в шлеме скафандра, автоматически перешедшего в аварийный режим. «Экипаж, доклад!» — с трудом произнес командующий флотом Альянса. Правда, сейчас, вспоминая увиденное в глубине умирающей тактической сферы, он сильно сомневался, что ему еще есть чем командовать.